Глава 30. Евгения. «Не смотри!» — чуть ли не кричал демон, пока я стояла к нему спиной. Они вылезали из бочек. «Да не смотрю я!» «Точно!» «Красавчик, тебе стесняться нечего, я ведь уже все видела». «И не только у тебя. Решаю напомнить ему про ранние визиты». «Я надеялся, что ты вела себя прилично и не смотрела». Ворчит, и я слышу шорох одежды. «Где я и где приличие? Ты о чем? Сам бы, если бы попал в комнату, полную голых девиц, глаза закрыл?» «Конечно!» — восклицает так громко, что я вздрагиваю. «И откуда такой правильный на мою голову попался?» «Женя, привет! Где бы ты ни стояла?» Раздается веселый голос Кронера, а я вспоминаю, что забыла надеть амулет. Он так и валяется где-то в недрах рюкзака. «Скажи, что я рада их видеть!» Прошу вредину, который подходит ко мне в одном полотенце. «Ого, а чего не одевается?» «Ребята, она передает вам привет». «Ладно, вы заканчивайте, встретимся внизу, как раз и перекусим». А потом, даже не слушая ответа, идет на выход. Плетусь следом, смотря на мускулистую голую спину. А он ничего так, не был бы таким зазнайкой и врединой. Мы бы подружились. Вхожу в довольно уютную комнату, где находятся две кровати, столик, пара кресел, камин и шкаф у стенки, и замираю. Но не от красоты, а от того, что этот брюнет сдергивает с себя полотенце и откидывает его в сторону, как ни в чем не бывало. «Все нормально?» — спрашиваю, любуясь упругими ягодицами. «Вполне», — отвечая, даже не оборачиваясь, и изучая содержимое шкафа. «Слушай, а зачем я тогда глаза в той комнате закрывала, когда ты весь такой...» «Там и парни одевались, а я не хочу, чтобы ты разглядывала других». «То есть тебя разглядывать можно?» «Да», — отвечает уверенно и поворачивается, чтобы я восхитилась размерами, а еще пристально довольным взглядом. Мне становится неожиданно неловко, и я отворачиваюсь. К такому откровению я не была готова. Чего он вдруг? «Женя, пока я переодеваюсь, думаю, и тебе стоит это сделать. Какой наряд тебе достать?» «Это еще зачем?» «А ты не хочешь пойти в город?» «Я думал, ты жаждала этого больше всего на свете. Кто невесту мне обещал?» «Это да, но зачем мне переодеваться?» И смотрю на свои чистые брюки и бежевую кофту. «В нашем мире девушки так не одеваются. В твоих же интересах быть неприметной, а то вдруг захотят украсть». «Это еще из чего вдруг?» Спрашиваю, резко оборачиваясь, и выдыхаю, обнаружив, что мужчина уже успел натянуть брюки. «Экзотику многие любят, а ты сильно выделяешься. Так какое платье?» «Давай то, что черное с красным». Вспоминаю, что вообще покупала. Пока я думала, как бы постараться слиться с местными девушками, я раздевалась и не заметила, что за мной наблюдали. Очнулась только тогда, когда грудь буквально пламенем обожгло. Взглянула на демона, который нагло изучал мое нижнее белье. «И ты мне читаешь нотации о приличиях?» Усмехаюсь и, не стесняясь, выпячиваю грудь, отчего мужчина очухивается и теперь смотрит мне в глаза. И в его взгляде нет ни грамма раскаяния. «Знаешь, мне кажется, это заразно». «Такими темпами я тебя совсем испорчу за пару месяцев». «Проверим». Я даже не спорю, видя его излишнее довольное лицо. «С диваром что-то сегодня происходит. Но что?» Переодевшись, мы спустились вниз, где нас уже ожидали друзья. Благодаря амулету на шее они уже видели меня, и я спокойно смогла помахать им рукой. «Мы решили сделать заказ за вас, а то вы что-то задержались. Кстати, почему?» Серьезно спрашивает Кронер, и почему-то недовольно смотрит на демона, который с линцой откидывается на стул и насмешливо кивает на меня. «Друг мой, а ты не знал, что девушки в принципе долго одеваются? А наша подруга еще и не знала, как к платью подступиться. Почему-то наличие шнуровки ее пугало. Но я помог с этим непростым делом». «То есть ты хочешь сказать, что с радостью душил меня этими канатами?» Рычу, вспоминая, с каким удовольствием он затягивал шнуровку на спине. Я еле сдержала вдох, чтобы пожаловаться. «Я всего лишь хотел показать, что у тебя прекрасная тонкая талия». «Не ври, ты хотел прикончить меня, чтобы я тебе невесту не нашла. Но ничего, я выжила и готова к работе». «Вот почему ты такая?» И молчит, сжимая руки и прожигая во мне дырку. «Милая?» Решаюсь помочь и довольно улыбаюсь. «Не сегодня». «Красивая?» «Ты вчера была не уродина». «Добрая?» «Глубоко в душе». «Самая лучшая». «Без комментариев». Отвечает и отпивает что-то из своего бокала. «А ребята, вы такие забавные!» Неожиданно произносит Факир, смотря на нашу перебранку. «Ты, видно, не проснулся. Этот демон не может быть милым. Вот угрожающим вполне». «Она излишне болтливая. Но, пожалуй, соглашусь, в этом платье она милая». И опять этот заинтересованный взгляд. Что он задумал? «Так, проехали. Лучше расскажите, где мы и как долго здесь пробудем. Нужно же знать, сколько у меня времени до очередного марш-броска. И что-то мне подсказывает, что в том лесу не будет милашек, если только до ужаса кровожадная живность, которая захочет нас съесть. Мы думаем задержаться здесь на пару дней, пополним запасы и восстановим силы. Переход на большое расстояние выкачал из нас прилично магии. А нам далеко еще до леса идти?» «Нет, его даже отсюда видно», — отвечает Факир и кивает на окошко, в котором можно спокойно рассмотреть кромку густого леса. Пугающего леса. Деревья слишком высокие, листва местами кажется черной, и это сказочный лес? Что-то я передумала туда идти. «Значит, я не могу вернуться обратно», — подвожу итог, но не испытываю ни малейшего сожаления. «Наоборот, я не прочь побыть тут подольше, но только в городе». «Не беспокойся. Если тебе что-то понадобится, просто попроси. Денег у меня хватит». Хвастается демон, но мне приятно. «Хорошо, а пока давай доедай и пойдем на поиски твоей пары. Парни, без обид, но мы пойдем вдвоем». «Это еще почему?» Возмущается дракон, на что демон загадочно ему подмигивает. «Я ищу невесту ему, не вам. А если девушки увидят такой ассортимент, где гарантия, что выберут моего подопечного? Среди вас он как грозовая туча, а мы, девушки, любим милых парней, тех, кто улыбаются и строят глазки, как вы. А еще говорят комплименты, они приказывают. И смотрю, как демон хмурится, что не ожидал такого. Но ничего, хоть одна докупится. Если не на шикарную внешность, то хотя бы на его кошелек».